Глава вторая. «Ты уверена, что все получится?» – спрашивает Виктор Куприенко. «Эти люди ненадежны. Мы изучили их во время войны. Они всех предавали, всем врали, всегда вели двойную игру. Мы для них просто неверные». Николь О'Коннор разглядывает в кабинете номер 113 фотографии покушения на базе в Хваджа-Бахауддин. «Мы без труда воспользовались ими, чтобы они поступили с Масудом именно так, как было нужно нам», — напоминает Николь. «Простое везение. Не люблю делать ставку на везение, предпочитаю полагаться на надежных людей. Лично я ставлю на ненависть. Они ненавидят американцев». Виктор с сомнением качает головой, глядя на австралийку, вызывающую у него восхищение, как умелый стратег. Вроде бы она уверена в себе. 4 года. 4 года им разжевывали каждый шаг. Мне интересно использовать прежних наших врагов-исламистов для борьбы с их прежними союзниками, американцами. Это как возвращение отправления отправителю. Политый поливальщик. Ты всегда любил операции, в которых противник не знает, откуда по нему прилетит. Это мое фирменное блюдо. Но все же Аль-Каида это... Да, с ними пришлось повозиться. Устранение Масуда казалось им сложной задачей. Они предпочитали бить, не рассуждая. Пришлось им объяснить, что надо действовать поэтапно, так, как требую я, и проявлять терпение. Это было условием оптимального результата. Поговорим о следующем этапе. Как с этим? Бен Ладен выполнил, не споря, все мои приказания. Виктор читает полученное от нее досье с фотографиями 19 человек, отобранных для новой диверсионной операции. «Эти люди вели классическую буржуазную жизнь». «Разумеется», — подтверждает Николь. «Как насчет организатора, с которым ты связана?» «Халид Шейх Мохаммед родился в Кувейте, учился в США, получил в Университете Северной Каролины диплом инженера-механика, потом примкнул в Афганистане к Бен Ладену и воевал с силами Масуда, возглавил покушение на Билла Клинтона». Но оно сорвалось, его схватили. Также организовал в прошлом году нападение на американский эсминец «Коул» в Йемене. Он склонен действовать, без колебаний убивает. Но ему недоставало двух вещей — метода и честолюбия. Пришлось мне им заняться. Виктор вглядывается в физиономию одного из 19. «Им хватит смелости?» — спрашивает он. «Знаешь, мысль о том, что одна жизнь унесет с собой тысячи, как-то опьяняет. Опьянение массовым убийством? А как же? Ведь это значит, что твоя жизнь эквивалентна жизни всех твоих жертв». Произнося эти слова, она вспоминает, как швырнула свою розовую плюшевую игрушку, чтобы ее верный пес, Мао, бросился с обрыва и увлек за собой сотни баранов. В моей жизни повторяется один и тот же сценарий. «Ясное дело, они нас предадут, но это произойдет не сразу. Сначала они пожелают пролить кровь неверных. Такова их мотивировка. Они убеждены, что, убив кучу людей, попадут в рай, в объятия к 72 девственницам». Виктор хохочет. «Лично меня не привлекают 72 девственницы. Предпочитаю опытных женщин». Он подходит к Николе и обнимает ее. «Откуда у тебя эта страсть влиять на массы?» «Мой отец был крупным австралийским овцеводом. Сделал на этом состояние. У меня это стало быть атавизм. Я всегда считала, что победа достигается манипулированием большими толпами людей. Воздействие на кого-то одного ушло в прошлое. Другое дело повлиять на толпу. Такое остается в коллективной памяти и входит в историю». «Ты хочешь повлиять на историю?» «Хочу оказать влияние своими действиями на максимально большое количество людей. Надеюсь, что в этот раз вызову коллективную эмоцию планетарного масштаба, которая изменит историю. Это и есть моя мотивировка». Она поворачивается к Виктору. «Убийство одного — преступление, убивающий сотни людей, военный вождь, убивающий тысячи — национальный герой». Полковнику забавно это слышать. «Ну ты...» «Удивительная. Ты это хотел сказать, Виктор?» Ты воплощенное коварство, дорогая моя Николь. Но, признаюсь, я восхищен тобой. Как шахматист я вынужден снять шляпу перед той, кто так мастерски двигает пешками, заставляет их действовать сообща, пускай сами они не понимают, что делают. Он подходит к столику, на котором расставлены шахматы. Твои белые пешки нацелены на две черные ладьи. Раньше их называли туры, то есть башни. Да, таков замысел. Еще один самолет ты запрограммировала так, что он уничтожит Пентагон. Две башни — отвлечение внимания. Истинная моя мишень — Пентагон. Собралась взорвать Министерство обороны. Николь достает из кармана жакета портсигар, вынимает из него длинную гаванскую сигару, обрезает кончик, закуривает и выпускает густое облако сизого дыма. Ты удивишься. Все это только для того, чтобы убить одного единственного человека. У меня кое-на-кого зуб, и я знаю, что этот кое-кто будет там в момент нападения. Опять твоя ненаглядная подружка? Он ухмыляется. Как же она тебя достала? Прямо чудо какое-то. Она способная, приходится это признать. Расскажи мне о ней поподробнее. Николь надолго втягивает дым, потом спокойно его выпускает. Сначала, когда нам было всего по 12 лет, мы схватились на международном шахматном турнире. Я выиграла, и она кинулась меня душить, потому что плохо играла. Виктор покатывается со смеху. Хорошенькое начало. В следующий раз мы играли 18-летними. Тут уже она меня обыграла. Чтобы поставить ее на место, я привела в волнение толпу, и ее мать погибла в давке. Логично. В 25 лет мы встретились в Ирландии. Я состояла в ЭРА, она в английской разведке Ми-5. Она соблазнила моего жениха. Подозреваю, она сделала это специально, чтобы я его убила. Бесспорная связь причины и следствия. Потом из-за нее меня бросили на много месяцев в тюрьму строжайшего режима и пытали там полнейшей изоляцией. Я сбежала. Она гналась за мной до самого аэропорта, где меня ждал самолет. Там у нас произошла перестрелка, в которой она хладнокровно застрелила моего отца. Виктор берет с доски черного ферзя и вертит его пальцами. Велико же было мое удивление, когда мы столкнулись в Афганистане, где она работала уже не на англичан, а на американцев. Я ранила ее выстрелом в ногу и заработала вот этот шрам на лице. В моем ремесле действует правило. Таить личную обиду непрофессионально. Только ей удалось меня, так, как ты выразился, достать. Скажу больше, я так старательно готовила это новое покушение Бен Ладена именно потому, что она сумела меня на это подбить. Как говорят у меня на родине, месть — блюдо, которое подают холодным. Я ждала много лет и здорово проголодалась. Она за все заплатит, и никто не узнает, что в ее гибели виновна я, потому что в этот раз она окажется одной из огромного множества жертв. Энциклопедия. Эдвард Бернейс. Как влиять на массы? Одним из современных первопроходцев этой науки был племянник Зигмунда Фрейда Эдвард Бернейс. В начале 20 века многие социологи искали способы убеждения, чтобы бороться с забастовками. Эдварду Бернейсу пришла мысль использовать рекламные коды, чтобы рабочие по собственной воле становились сторонниками капитализма. В 1917 году он работал в Комитете по общественной информации, созданном президентом Вильсоном для воздействия на общественное мнение в США, чтобы оно поддержало вступление страны в Первую мировую войну. Этот комитет прославился плакатом «I want you for US Army», на котором некто в белой шляпе и с седой бородкой тычет в зрителя пальцем. Несколькими годами позже Бернейсу заказали рекламу сытного завтрака – яичницы с беконом – для одной агропищевой компании. Он провел научные исследования и сумел убедить потребителей в необходимости богатого белками завтрака. Это даже превратилось в стойкую американскую традицию. В 1920 году он рекламировал сигареты Lucky Strike. В этой рекламе женщины курили, что объявлялось признаком женственности. Он отобрал для нее не актрис, а обыкновенных женщин, что добавило достоверности и обеспечило полный успех. Он уговаривал американцев покупать пианино и громоздить вдоль стен своих гостиных книжные шкафы, даже если они не музицировали и не читали книг, чтобы выглядеть в глазах гостей культурными людьми. Он положил начало президентским завтракам в Белом доме с приглашением звезд кино и эстрады, что должно было развеять представление об аскетичности глав государства. В 1928 году он написал книгу «Пропаганда» с подзаголовком «Как манипулировать общественным мнением при демократии», где пролил свет на свою философию. По мнению Бернейса, массами руководит не разум, а неосознанные стремления. Демократия манипулирует общественным мнением, не противореча ему, влияет, а не навязывает. У народа создается впечатление, что он делает свободный выбор, отчего у него пропадает желание бунтовать против существующей власти. Эдвард Бернейс сочетал идеи Густава Ле Бона о психологии масс с идеями своего дяди Зигмунда Фрейда о коллективном бессознательном. Прежде всего, он старался выявить подавленные желания массы и играть на их бессознательных побуждениях, вызывая желание покупать те или иные товары, восхищение тем или иным исполнителем, готовность голосовать за того или иного политика. Он писал в «Пропаганде»: «Человек, покупающий автомобиль, когда у него нет реальной потребности ездить, знает в глубине души, что не хочет осложнять себе жизнь этой дорогостоящей покупкой. Знает он и то, что для здоровья лучше ходить пешком. Но автомобиль – символ социального статуса, доказательство успеха в делах, средство соблазнения женщин. Итак, большая часть наших поступков определяется мотивами, которые мы сами от себя скрываем». Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.